Внимание! Ваша ловкость возросла до 4 уровня. Итак, надо идти дальше, отдохнуть тут нельзя. Я не знаю, когда этих горе караульных хватится. Вполне возможно, что у меня будет часов 6, а может и 10 минут. Кто их знает, а времени и возможности вести длительное наблюдение у меня нет. Сквозь железные прутья решетчатых ворот я мог видеть, что за ними находится темный тоннель. Коридор был пуст и сложен из тех же вездесущих серых камней, которые я находил повсюду. Казалось, что сеть тоннелей закончилась не так, как я надеялся, когда выходил из лабиринта. На самом деле, если бы не сам пост охраны и наличие тревожного звонка, я бы почти поверил, что все еще нахожусь в лабиринте. Я еще раз внимательно осмотрел ворота. Петли были хорошо смазаны, а замка не было. Распахнув калитку, я выскользнул в коридор. Я аккуратно закрыл за собой ворота и нырнул в тоннель. Несколько мгновений я внимательно прислушивался, но не услышал никаких признаков движения. Тот факт, что я застал стражников спящими, наводил на мысль, что у гоблинов сейчас ночь, но без наблюдения и подтверждения информации не стоит делать выводы. Через несколько минут осторожного шага я наконец добрался до развилки, от которой вело еще 3 дороги. Внимательно осмотрел коридоры, но ничего интересного не обнаружил. Средний коридор заканчивался поворотом метров через 10, боковые продолжались примерно на 50. И что выбрать? На первый взгляд, разницы нет. Я все еще раздумывал, в какую сторону идти, когда услышал топот ног. Моя голова медленно повернулась вправо. Внимательно прислушавшись, мне показалось, что я различил звук 2 пар шагов. Они направлялись в мою сторону, но все еще были вне поля зрения. Слабый оранжевый свет факелов уже мелькал по стенам. Так, я тихо выругался. На перекрестке негде было спрятаться, и даже беглый осмотр при свете факелов выдал бы меня. В какую сторону бежать? Я задумался. Влево, вперед или назад? Я не хотел связываться с 2 неизвестными существами в открытом тоннеле, пока не узнаю, какие еще враги находятся поблизости. Не теряя времени, я бросился вперед, в тоннель прямо напротив меня. Наверное, разумнее было бы сбежать обратно на пост охраны, но я хотел понаблюдать за теми, кто приближается, и мне пришло в голову, что я мог бы сделать это, прячась за поворотом коридора. Блин, надеюсь, они пойдут не в мою сторону. Бросив лишь беглый взгляд, чтобы убедиться, что тоннель, простирающийся передо мной, пуст, я развернулся и присел на корточки, замерев в напряженном ожидании. Гоблины, а скорее всего это были именно они, шли неторопливо, расслабленно переговариваясь. Дойдя по моим прикидкам до перекрестка, они не сбавили шаг и направились не в мою сторону, что очень порадовало. Подождав полминуты, последовал за ними, почти распластавшись на полу, и смог уже нормально рассмотреть потенциальных противников. Как я и подозревал, неизвестными существами были гоблины. Я изучал спины удаляющейся пары. Каждый был одет в кожаные доспехи и держал в одной руке копье, а в другой – факел. Патруль – это все усложняет. Напасть на них теоретически возможно, но их 2, они явно достаточно сильны и готовы к бою. А значит, даже если я чудом сумею победить их и не получу особенных травм, они успеют поднять тревогу. Плохо. Либо я пытаюсь покинуть этот район до того, как мое присутствие будет обнаружено, либо я принимаю бой с гоблинами, на своих условиях. Только прежде чем строить планы, стоит изучить прилегающую территорию. Вдруг впереди что-то интересное и полезное, что можно будет использовать для победы. Развернувшись, я отправился дальше. Первое ответвление я нашел через пару минут осторожного продвижения по коридорам. Я бесшумно подкрался к входу и заглянул внутрь. Хотя все было погружено в темноту, я смог различить очертания 5 больших столов и вдвое большего количества скамеек. Пещера, судя по всему, была обеденной зоной, рассчитанной на толпу. Сколько же гоблинов в этой сети тоннелей? По самым минимальным прикидкам, не менее 50, а скорее всего раза в 3 больше. И это очень грустно. Я задумался. Я поспешил дальше, но метров через 30 снова остановился. Впереди в левой стене тоннеля виднелся еще один вход в пещеру, и запахи, исходившие из него, были отвратительными. Дыша через рот, я двинулся изучать комнату. Кухня. Только вот аппетита местная стряпня не вызывала совсем. 3 открытых очага, заполненных углями, светящимися угрюмо-красным. По стенам камеры были вделаны крючья, с которых свисали полоски мяса сомнительного происхождения и, судя по запаху, несколько испорченного. Несколько гоблинов спали на полу. В отличие от других местных, которых я недавно видел, эти пятеро были безоружны и не закованы в броню, а также меньше ростом. Работники скорее всего, а значит, намного слабее. Теоретически можно было бы их убить, но не было времени и желания, они точно рабочие и не нападают. Да и не хочется поднимать шум раньше времени, если племя поймет, что я на их территории, рано или поздно меня убьют, их слишком много. Оставив кухню позади, я двинулся дальше по тоннелю и вскоре подошел к другой пещере. Я задержался ровно настолько, чтобы убедиться, что комната – тренировочный зал с какими-то странными подобиями тренажеров. Дальше я миновал еще несколько проходов, даже не став заглядывать в них. Не было времени на изучение территории, почему-то мне кажется, что пора убираться с территории племени. Я и так, судя по всему, каким-то образом попал в главный или просто один из основных коридоров. Блин, скорее бы выйти отсюда, в обычной изнанке как-то спокойнее. Мое желание начало сбываться минут через пять, по стенам блеснул свет факелов, я присел, судорожно оглянувшись, но ничего подходящего для укрытия поблизости не было. Несколько секунд показали, что никто мне навстречу не двигается, похоже, это стационарный пост, а не патруль. Блин, первое ответвление в тоннеле, и вот такой вот сюрприз. За перекрестком главный проход продолжался всего несколько метров, прежде чем резко заканчивался толстой металлической дверью. Яркое оранжевое свечение, которое я заметил, исходило от факелов, прикрепленных по обе стороны двери, перед которой бездельничали шестеро гоблинов-охранников. Кажется, я нашел выход из тоннельной сети, только вот он охраняется. Блин, и почему они тут не спят, как остальные на постах? Грязные, помятые, но неприятно бодрые охранники. Хуже того, на стене за спинами гоблинов висел колокол. Если бы я попытался напасть в лоб, охранники наверняка подняли бы тревогу. Присев на корточки, я задумался. В принципе неплохо, площадка достаточно хорошо освещена, но я бы и не надеялся незаметно открыть дверь в полумраке. До меня свет не достает, и это достаточно хорошо, можно и подумать, и самому выбрать время и способ атаки. Пока в голову приходит только один вариант, как-то их отвлечь, и желательно всех. Но что мне надо сделать, чтобы... А дальше раздался самый противный звук, который я только слышал, удар колокола. Внутри все оборвалось, было сразу понятно, что ничего хорошего этот звук мне не принесет. Это явно обнаружили убитых мной охранников. Ожидаемо и печально. Отряд гоблинов передо мной внезапно напрягся и схватился за оружие. Звон колокола все нарастал, будя племя. Как же все печально. Не хочу убивать женщин и детей. Глава 21. Я притаился в тени еще на несколько ударов сердца и стал ждать, что предпримут охранники у дверей. Но, кроме перешептывания друг с другом и внимательного оглядывания окрестностей, шестеро гоблинов больше ничего не делали. Вот же блин. Было бы идеально, если бы они бросились на помощь племени, оставив дверь без присмотра, но не повезло. Чувствуя, как время поджимает, а за спиной все ближе подступает опасность, я развернулся и помчался обратно тем же путем, каким пришел. Мелькнула мысль попробовать поискать что-то более подходящее в новых ответвлениях, но я ее отбросил, слишком рискованно, я могу остаться вообще в тупике перед большой толпой гоблинов-воинов. Пока я пробирался по коридору, мои глаза всматривались в темноту в поисках опасности. Колокол все еще звонил, и спящие гоблины, несомненно, просыпались. Теперь они начнут охоту на меня. Одно хорошо, дверь я закрыл, а значит у них нет уверенности, что я точно здесь. Плана пока не было, так что я судорожно двигался, надеясь найти подходящее для укрытия место. Моей первой мыслью было вернуться в лабиринт, но, поразмыслив всего секунду, я понял, насколько это было бы глупо. Даже сейчас на посту охраны наверняка скопилось еще больше гоблинов, чтобы преградить мне путь к отступлению, и все они готовы к бою. Грустно, но оба известных мне выхода были намертво перекрыты. Есть только один вариант, подходящий для этой ситуации – спрятаться, потому что убивать всех подряд гоблинов без регенерации я не смогу. Воздух заполнили новые звуки, топот ног и крики противников, перекликающихся друг с другом, пытаясь понять, что происходит. Шум все еще доносился издалека, и я не мог разглядеть предательского свечения приближающихся факелов. Постарался успокоиться и сосредоточиться, сейчас не время паниковать и размышлять о разной ерунде. Надо отсюда выбраться, и желательно не в очень покалеченном состоянии. Вытащил оружие и, прислушиваясь, двинулся дальше. Добравшись до первой пещеры, я прислушался, поняв, что там все же тихо, заглянул. Комната была пуста и завалена всяким хламом. Похоже, это было что-то вроде кладовой, но, что более важно, всего несколько метров в диаметре. Нет, она слишком маленькая, чтобы спрятаться, и нет достаточно крупных предметов, в которые можно забраться. Если гоблины обыщут комнату, им не потребуется много времени, чтобы обнаружить меня. Отойдя подальше от комнаты, я прокрался к следующему отверстию в коридоре, которое было дальше и всего в нескольких метрах. Расположившись рядом со входом, я снова напрягся, и на этот раз мой острый слух уловил гулкий звук, слишком неясный, чтобы его можно было идентифицировать. Так, это шепот, я выглянул из-за края стены. Комната была большой, его стены уходили вдаль, и в темноте я не мог разглядеть, где она заканчивается. Видимая часть комнаты была заставлена крепкими деревянными столами, на каждом лежали груды кожи и окровавленного меха. Мой взгляд скользнул по комнате, пытаясь определить источник звука. Странно, почему-то резко стало тихо, и я задумался, стоит ли идти именно сюда. Возможно, тут что-то опасное, но выбора не было, шум из коридора становился все громче, и не было никакой гарантии, что я найду место получше, чтобы спрятаться, и с каждой минутой, пока я торможу, шансы на то, что меня заметят в коридоре, увеличиваются. Решившись, я проскользнул в проем, держась по краям комнаты, я прошел по ней по часовой стрелке. Вдоль всей левой стены я обнаружил множество больших металлических стеллажей, на которых расстелены куски шкуры. О, так это все же кожевенная мастерская, а довольно продвинутые тут гоблины, у них систематизированное производство. Я продолжил осмотр помещения. Задняя стена от пола до потолка была заставлена рядами деревянных клеток. Большинство из них были пусты, но две нет, и их обитатели пристально смотрели на меня бледно-желтыми глазами. Внимание! Два враждебных существа обнаружили вас. Внимание! Вы больше не скрыты. Я сдержал проклятие и поспешно отступил на несколько шагов, надеясь снова спрятаться от пронзительных взглядов зверей, но не вышло. Внимание! Вам не удалось скрыться. Несмотря на то, что я был окутан самыми глубокими тенями комнаты, две пары полных ненависти глаз безошибочно следили за мной. Так, а вот это нехорошо, звери могут выдать мое присутствие. Шум, который я слышал ранее, тоже возобновился, и стало понятно, что животные на меня просто рычат. Я ответил на свирепые взгляды зверей не менее злым, но много времени тратить на это не стал. Существа поднялись и расхаживали по клеткам. Звери были похожи на росомах, но я не решился бы назвать их таковыми. Во-первых, они были неестественно большими. Тот, что поменьше, был мне до плеча, а монстр побольше даже выше меня ростом. Во-вторых, в их взглядах читался совсем не звериный интеллект. В то время как угроза в глазах зверей была очевидна, в их взглядах было и что-то еще. Они, не мигая, уставились на меня, словно оценивая угрозу, которую я представлял, и находя меня вполне подходящим в качестве вкусного ужина. Я содрогнулся. Как-то не хочется связываться с этими чудовищами, кем бы они ни были. Лучше уйти, пока я могу. Я двинулся к выходу и услышал, что Кумар на плече что-то пробормотал. «Что ты сказал?» – прошептал я. «Я сказал», – повторил Кумар, – «разумный выбор. Ты же не хочешь связываться со страшными росомахами». «Страшными росомахами», – задумчиво произнес я. «Какого ранга эти существа?» «Первый ранг», – ответил Кумар. «Они не просто большие и злые, но и умные». «Хаэм, а вот это уже интересно». В голове мелькнул отголосок безумной идеи. «А насколько они умны?» «Не так, как я, но достаточно, чтобы понимать, когда можно и нужно драться, а когда стоит спасаться бегством». На самом деле удивительно, что гоблинам удалось захватить целую стаю. Мой взгляд скользил между шкурами, разложенными на стеллажах, и страшными росомахами в клетках. То есть они прямо на глазах у выживших животных разделывали их собратьев, а так как твари достаточно умны, подозреваю, звери теперь до безумия ненавидят гоблинов. А значит, они достаточно умны, чтобы отличить друга от врага, пробормотал я. Ты хочешь освободить их, не так ли? Пылающий шар насмешливо фыркнул. Это было бы глупо. Росомахи опасны, и при малейшем шансе съедят тебя живьем. Просто ответь на чертов вопрос, Кумар. Рявкнул я шепотом, теряя терпение по отношению к своему фамильяру, поскольку чувствовал, Как быстро проходит время. Скоро гоблины будут здесь. Что бы я ни решил сделать, времени на раздумья нет. Могу ли я надеяться, что они отличат меня от гоблинов? Возможно, неохотно согласился Кумар. Но не рассчитывай на то, что они пощадят тебя, даже если опознают как врага гоблинов, предупредил он. Я прикусил губу, обдумывая то, что задумал. Убить всех гоблинов в одиночку было бы слишком безумной задачей, и не было ни капли надежды провернуть этот безумный план. Меня просто закидают телами. Теоретически мне могли оказать помощь два плененных зверя, тем более они наверняка хорошо напугают племя, не дав им сразу перейти в атаку, а значит избавив нас от части противников. Только вот как до них донести, что я им не враг. Хотя существа только первого ранга, выглядели они достаточно перспективно. Они ранены и голодны, но не выглядят безумными. Секунду подумав, я все же решил, что не стоит рисковать, но шум в коридоре нарушил мои планы. Топот раздался слишком близко, чтобы стоило выходить из комнаты, надеясь, что меня не заметит. Мощный топот раздавался в коридоре, я на мгновение выглянул, оценив, что факелов больше пяти, и спрятался обратно, все равно не успею добраться куда-то еще. Блин, и почему я так долго задержался в этой проклятой комнате? Поспешив в левый угол, я опустился рядом с металлическими стеллажами и попытался спрятаться. Внимание! Вам не удалось скрыться от находящихся поблизости существ. Бормоча проклятие себе под нос, я злобно уставился на двух росомах, а они совершенно не реагируют на мой гнев. Вы трое, рявкнул гоблин в коридоре, обыщите оружейную, а вы двое, в кладовку. С немалым облегчением я прислушался к топоту шести пар ботинок, торопливо удаляющихся, чтобы обыскать другие близлежащие комнаты. К сожалению, остальная часть команды их не дождалась, вместо этого продолжив продвигаться по коридору. Их шаги отдавались зловещим эхом все громче по мере приближения. Блин, самый плохой расклад, гоблины методично осматривают комнату за комнатой. И поскольку я не могу спрятаться, в тот момент, когда стражники войдут сюда, поднимется тревога. Опускать руки я не стал, даже если я сейчас умру. Стоит попробовать прокачаться до максимума и как можно дороже продать свою жизнь, вдруг случайно получу шанс выбраться. Отряд гоблинов уже почти у входа в комнату, где я прячусь. Вы трое, проверьте мастерскую, приказал командир отделения гоблинов. Судя по звукам, трое приблизились к темному входу, в то время как остальная часть отряда двинулась вперед. Будущие противники остановились на пороге. Тот, что шел впереди, держал в одной руке факел, а в другой меч. Двое, стоявшие позади него, оба были вооружены копьями. В данный момент столы скрывали меня от глаз гоблинов, но как только хотя бы один перейдет в мою часть комнаты, сразу увидит меня, и изменить это не получится. Блин, я затаил дыхание, готовясь к решительным действиям. Выбора все равно нет. Внимание, вы и ваш фамильяр скрыты. Я вздрогнул от удивления, но сдержал удивленный возглас, чтобы не нарушать маскировку. Повернул голову, звери лежали спокойно, положив головы на лапы и закрыв глаза. Я недоверчиво уставился на росомах. Было ли это случайностью, что как раз в тот момент, когда гоблины вошли в комнату, эти двое закрыли глаза и очень случайно позволили моему навыку незаметности скрыть мое присутствие. Я в это не поверил, но дареному коню в зубы смотреть не собирался. Какое облегчение! Глава 22. Устроившись поудобнее, я приготовился посмотреть, что же гоблины будут делать дальше, и получится ли у меня сейчас скрыться от них. «Обыщите комнату», — приказал факелоносец скучающим тоном. «Я жду здесь, ты не босс», — усмехнулся один из копьеносцев. «Ты ищешь, я охраняю дверь». Гоблин с факелом угрожающе занес меч. Только я предвкушающе улыбнулся, я даже и не надеялся на такую удачу, но не срослось. Вмешался третий гоблин, выдав обоим по подзатыльнику. «Замолчите, идиоты! Если мы будем сражаться между собой, вождь отрубит нам всем головы!» Два других гоблина заворчали, но опустили оружие. «Что же нам тогда делать?» — спросил факелоносец. «Мы проверим вместе», — сказал умный гоблин. Он указал на левую часть комнаты, где я прятался, и начнем отсюда. Я подавил стон. «Блин, и почему они решили начать именно с моей стороны? Что за невезение?» Трое гоблинов повернулись в мою сторону и двинулись вперед, но прежде чем они успели сделать хотя бы несколько шагов, комнату наполнил угрожающий грохот и шипение. «Что это?» прошептал факелоносец, оглядываясь в панике и вцепившись в оружие. «Расслабься, дурак», — засмеялся один из копьеносцев. «Это всего лишь росомахи». Гоблин с факелом нахмурился, его взгляд метнулся в сторону клеток, мой тоже. Росомахи рычали, не открывая глаз. «Обалдеть, звери пытаются мне помочь. Они действительно разумны и достаточно умны, чтобы все просчитать. У вас двоих есть копья. Пойди проверь их», — скомандовал первый гоблин. Один из копейщиков открыл рот, чтобы возразить против приказа, но товарищ дернул его за руку и потащил к клеткам, прежде чем он успел начать новый спор. Два гоблина отошли в дальний конец комнаты, оставив факелоносца в одиночестве стоять у двери. Я улыбнулся. Идеальный момент для тренировки навыка. Продвигаясь вперед, я подкрался к ничего не подозревающему гоблину. «Внимание! Враждебному объекту не удалось обнаружить вас. Внимание! Ваша скрытность повысилась до 25-го уровня. Я проделал весь этот путь позади факелоносца, оставаясь незамеченным, хотя навык пока не поднялся. Жаль, но это сейчас не главное». В коридоре затихло эхо марширующего отряда гоблинов. Где бы они ни были, враги слишком далеко, чтобы вмешаться. Впереди два других гоблина тыкали копьями в клетку с росомахами, пытаясь заставить их замолчать, но звери их игнорировали. Итак, пришло время действовать. Я вложил меч в ножны, которые все это время держал в левой руке. Затем прыгнул вверх. Моя рука выхватила из рук гоблина факел, он выпучил на меня глаза, но было уже поздно. Лезвие стали вспороло шею противника, и он рухнул на колени, бросил оружие и стал инстинктивно зажимать рану, но я не дал ему и шанса. «Внимание! Вы убили воина гоблина 11 уровня и получили опыт. Внимание! Вы достигли уровня 10. Поздравляю, Антон! Внимание! Теперь вы стали игроком 1 го-ранга. Ваш прирост опыта уменьшился. Внимание! Прирост опыта обратно пропорционален вашему рангу и будет уменьшаться с каждым новым рангом. Внимание! За достижение ранга 1 вам начисляется одно дополнительное очко атрибута. Внимание! У вас в наличии есть 2 свободных очка атрибута. Отрубленная голова мертвого гоблина пугающе громко, по крайней мере для моих ушей, ударилась о каменный пол, но из-за рычания этот шум остался незамеченным другими гоблинами. Я осторожно положил факел на ближайший стол и двинулся к оставшимся противникам. Внимание! Двум враждебным существам не удалось обнаружить вас. Внимание! Ваша скрытность возросла до 26-го уровня. До этой поры оставалось всего несколько ярдов, и я был почти на расстоянии удара, когда удача отвернулась от меня. Факел, который мне пришлось оставить на столе, замерцал. Его пламя зашипело и почти погасло. Один из гоблинов оглянулся, и его глаза расширились, когда он увидел меня. «Внимание! Враждебное существо обнаружило вас. Вы больше не скрыты». Бросившись вперед, я выставил вперед оба своих меча. Гоблин попытался поднять копье, чтобы блокировать мои атаки, но он был слишком медлителен. Оба моих клинка пробили его кожаную броню и глубоко вонзились в торс. Гоблин упал навзничь, и я опустился вместе с ним, оседлал его тело, когда опускал его на землю. Удерживая гоблина прижатым к земле левым клинком, я вытащил свой правый клинок и снова ударил гоблина. Противник еще несколько секунд трепыхался, прямо как курица без головы, и наконец затих. «Внимание! Вы убили воина гоблина 12-го уровня и получили опыт. Внимание! Навык «Короткие мечи» повышен до 22-го уровня. Внимание! Ваш навык «Парные мечи» повышен до 15-го». Я скатился с трупа, ожидая, что на меня нападет третий гоблин, но этого не произошло. Я резко развернулся, но, кроме меня и росомах, в комнате никого не было. «Вот же блин! Черт возьми!» – прорычал я вслух. Скрываться уже не было смысла. Не сомневаюсь, что третий гоблин скоро вернется, позвав на помощь. Я поднялся на ноги и развернулся к росомахам. Оба перестали рычать и бесстрастно смотрели на меня. «Я знаю, о чем ты думаешь», — предупредил Кумар. «Не делай этого, звери враждебны». Проигнорировав совет моего фамильяра, я не колебался. Мой меч метнулся вниз и перерезал веревку, удерживавшую двери их клеток закрытыми. Монстры выскочили прямо на меня, зловеще нависая, и на одну ужасную секунду я подумал, что совершил фатальную ошибку. Я крепко зажмурил глаза, но росомахи лишь прошли мимо меня, не причинив вреда, разве что один из зверей, проходя мимо, чуть фыркнул мне в ухо. Открыв глаза, я повернулся и посмотрел на животных. Эти двое направлялись прямо к выходу из комнаты, но меньшая, как мне показалось, самка, сильно хромала, и более крупный самец был вынужден замедлить шаг ради нее. «Подождите!» – позвал я, и звери замерли, послушно повернув головы в мою сторону. «Кумар», – настойчиво спросил я, – «подействуют ли целебные зелья на росомах?» «Да», – ответил фамильяр каким-то странным голосом, но больше ничего добавлять не стал. «Отлично, именно подтверждение мне и было нужно. Они помогли мне гораздо больше, чем требовалось, а значит будет неплохо вернуть должок. Да и несколько дополнительных ран они получили, пока отвлекали гоблинов. Я сделал осторожный шаг им навстречу. Большой страшный росомаха оскалил зубы и зарычал. «Полегче», — пробормотал я, — «я не причиню вреда». Вытянув ладони, чтобы показать, что у меня нет оружия, я достал из сумки среднее целебное зелье и опустился на колени перед самкой. Самец все это время подозрительно наблюдал за мной, но рычать перестал. Медленно двигаясь, я откупорил зелье и поднес его к раненой росомахе. Она понюхала колбу и, казалось, поняв мое намерение, села на корточки и открыла рот. Я осторожно вылил содержимое флакона в ждущую пасть росомахи. «Внимание! Вы восстановили 100% потерянного здоровья грозной росомахи 14 уровня с помощью среднего целебного зелья. Внимание! Все повреждения грозной росомахи полностью устранены. Внимание! Здоровье страшного росомаха достигло отметки 100%. Открытые раны зверя закрылись, когда остатки волшебного зелья исчезли в ее горле. Причмокнув губами, зверюга поднялась на ноги и проверила свою восстановленную ногу. В коридоре раздался крик. Взгляды обоих зверей метнулись ко входу. Да, сбежавший гоблин нашел помощь, причем раньше, чем я ожидал, а значит, времени у нас нет. «Уходите», – прошипел я зверям. Звери развернулись и выпорхнули из комнаты. Я окинул быстрым взглядом помещение, но не заметил никакого сундука с добычей. Жаль. Интересно, почему бой не считается завершенным, раз один из противников сбежал, или от меня с каждым разом будет требоваться все больше побед для получения награды? Жаль, что времени нет на расспросы, я рванул за выбежавшими ранее зверями. К тому времени, когда я добрался до входа, росомахи почти скрылись из виду. Подумав секунду, я бросился за ними. Гоблинов еще не было видно, но их крики доносились из дальнего конца коридора, в направлении поста охраны лабиринта. И что же мне делать? Отправиться следом за животными или попытаться выбраться самостоятельно? Нет, пожалуй, все же рвану за ними, не стоит передвигаться тут в одиночку. Попробую сначала помочь зверям, а потом или спрятаться, или сбежать с территории гоблинов, если ситуация позволит. Выбрав скорость, а не скрытность, я не прилагал никаких усилий, чтобы спрятаться, когда мчался по проходу. Когда я добрался до входа, росомахи уже почти скрылись из виду. Мне удалось лишь мельком увидеть их удаляющиеся от меня задние лапы и хвосты. Вот-вот они атакуют вопящих и проклинающих все и всех гоблинов. Я на секунду остановился на пороге комнаты, чтобы обдумать свои дальнейшие действия и варианты развития событий. Гоблинов не видно, но их крики и вопли доносились дальше по проходу, в направлении сторожевого поста, который стоял у входа в лабиринт. Пока дальше по проходу тревога не поднялась, гоблины шумели, но панических криков ко мне не доносилось. Но даже так я колебался и выбирал момент для атаки, не столько прячась, сколько морально настраиваясь. В этом направлении не было комнат, где можно было бы спрятаться или скрыться, а в той стороне шумел и отряд гоблинов, который недавно прошел мимо стражников, что охраняли дверь. Если они меня заметят первыми, то быстро со мной расправятся, так как зажмут и задавят в узком коридоре. Лучше я сначала помогу росомахам, а потом уже найду другую комнату. Тактикой на этот бой я выбрал скорость, а не скрытность. Сгруппировался, проверил клинки и рванул дальше по проходу, за росомахами. На бегу я услышал звуки сражения, рычание, визг и крики раненых, что взбодрило меня еще больше, и я ускорился. На бегу я мрачно улыбался. Росомахи рвали гоблинов, как тузик грелку. Пробежав десяток метров по коридору, я остановился. Впереди шло сражение. По коридору носились тени, среди которых я мог смутно разобрать гоблинов и напавших на них росомах. Два зверя, ловкие, агрессивные и безбашенные, носились серыми молниями под ногами врагов. Подсчитать точное количество противников я не мог, все сливалось. Не хватало факелов, точнее они выпали из рук зеленых мерзавцев, и теперь в пылу боя практически все они потухли, лишь кое-где мелькал слабый огонек. Росомахи – ночные хищники, для них полумрак – родная стихия, а вот гоблинам было некомфортно. К сожалению, Острота моего собственного зрения тоже меня подводила. Я мог различать фигуры, метающиеся во тьме, их контуры, направление движения, но вот уследить за ударами, выпадами или за местами укуса росомах уже не мог. Мне нужно как-то улучшить зрение, нельзя оставаться полуслепым и надеяться на авось. Я открыл интерфейс системы и посмотрел собственные параметры. Очки свободные есть, а если так, внимание, ваше восприятие повысилось до 8 го ранга. Мое зрение сразу же обострилось, и несколько размытые очертания гоблинов обрели четкость. Я видел, что врагов было 7. Глава 23. Выхватив клинки, я двинулся на ближайшего гоблина. Воин повернулся ко мне спиной и, отвлеченный зверями, бушующими в рядах его отряда, не заметил моего приближения. Я шагнул ближе, на дистанцию удара, и без колебаний и угрызений совести вонзил свои клинки в беззащитную спину врага. Внимание! Вы убили воина-гоблина 11 уровня и получили опыт. Внимание! Ваш уровень владения двумя видами оружия повысился до 16 уровня. Гоблин на мгновение застыл, а затем его дыхание остановилось и он стал заваливаться. Я ударил ногой, отталкивая мертвое тело и выдернул килинки. Теперь следующий. Со следующим противником мне не повезло. То ли он заметил гибель своего товарища, то ли услышал мое движение, но, когда я поднял клинки для удара, гоблин развернулся и парировал мои опускающиеся клинки своим копьем. Внимание! Воин-гоблин 12 уровня уклонился от ваших атак. Помрачнев, я поднял мечи, чтобы нанести новый удар. Но не успел я это сделать, как гоблин отпрыгнул назад и закричал. Он здесь, игрок здесь, убейте его. Тут же еще два гоблина вырвались из лап росомах и повернулись ко мне лицом. Оказавшись перед лицом сразу трех противников, я прервал атаку и отступил назад. Гоблины быстро приближались, не давая мне отступить. Тот, что стоял справа от меня, метнул копье, но благодаря темноте его зрение было затуманено, удар был запоздалым и медленным, и я легко уклонился от атаки. Внимание! Вы уклонились от атаки воина-гоблина 10 уровня. Внимание! Ваша способность уклоняться увеличилась до 15 уровня. Почти одновременно на меня обрушились еще два удара. Копье спереди и колющий удар мечом слева. Я приложил все силы, чтобы уклониться от этих двух ударов. Внимание! Вы уклонились от атаки воина-гоблина. Внимание! Воин-гоблин ранил вас. Я отбил копье, но не успел увернуться от удара третьего противника и получил скользящий удар мечом. Вздрогнул, почувствовав боль от новой раны. Окрыленная успехом, троица набросилась на меня с новыми силами. Я прекрасно понимал, что одновременно парировать удары всех трех гоблинов – заведомо проигрышное дело, поэтому бросился на пол и ужом проскочил между ними. С плохим ночным зрением гоблины с трудом смогли уследить за моим внезапным движением. Оказавшись застигнутой врасплох таким маневром, троица бешено замахала головами и попыталась переместиться ко мне, но темнота мешала им, и так как я уже поднялся с колен, на левом фланге мечник не успел среагировать. И прежде чем гоблин успел сориентироваться, я уже вонзил в него свои клинки. Гоблин взвизгнул, поскольку мои мечи глубоко врезались в его грудную клетку. Он слабо взмахнул руками, пытаясь достать меня, но его жизнь быстро уходила, и удар уже не имел силы. Я резко вскочил на ноги, когда соратники умирающего гоблина попытались нанести мне ответный удар. Мне в лицо устремилось копье. Я отбил его своим мечом. Еще один удар копьем был направлен мне в бедро. Я качнулся в сторону и обрушил на деревянное древко свой второй клинок. Сила моего удара на мгновение вывела гоблина, державшего копье, из равновесия, и он наступился. Быстро, как вспышка, я бросился вперед и пронзил его горло лезвием свободного клинка. Скорее инстинктивно, чем как-то иначе, я почувствовал, что последний гоблин метнулся к моей незащищенной спине. Я взмахнул рукой, прекрасно понимая, что уже опоздал, но удар оказался нанесен неудачно. Вместо того, чтобы пробить меня насквозь, копье ударило в плечо, пропороло кожу, но дальше не проникло. Прежде чем воин успел восстановить равновесие, я подался вперед и нанес еще один удар левым клинком. К моему удивлению, гоблин выронил копье и вцепился обеими руками в мою занесенную для удара руку. В мгновение ока мой удар был остановлен. Стиснув зубы, я попытался опустить оружие вниз, но гоблин оказался слишком силен, и мой клинок не продвинулся ни на йоту. Видя, как я безуспешно сопротивляюсь, гоблин торжествующе ухмыльнулся. Однако его радость была недолгой. Заблокировав атаку первым оружием, Я пустил в ход второе и с силой ударил им навстречу. Глаза гоблина округлились, а улыбка окрасилась кровью, когда клинок пронзил все его внутренности. Мгновение спустя глаза воина остекленели, и он безжизненно рухнул на пол. Внимание! Вы достигли 11 уровня. Внимание! Ваш уровень владения двумя видами оружия повысился до 18 уровня. Внимание! Ваша способность уклоняться увеличилась до 16 уровня. Внимание! Ваш уровень навыка короткие мечи повысились до 23 уровня. Я развернулся, готовый сразиться со следующим противником. Но ни один из гоблинов не остался на ногах. Пара лютых зверей быстро расправилась с тремя другими воинами. Их морды были окровавлены, на них виднелись новые царапины, но в остальном росомахи выглядели невредимыми. Увидев, что я покончил со своим противником, животные наклонили головы в мою сторону и один раз вильнули хвостами, прежде чем умчаться в темноту. Я нахмурился. Неужели звери только что попрощались? Оказавшись в коридоре один, я оглядел поле боя. Я не слышал поблизости никаких других криков гоблинов, и тревожные колокольчики перестали звенеть, но я знал, что скорее рано, чем поздно, появятся еще враги. Стоит убраться отсюда быстрее, чем эту мясорубку найдут их соплеменники. Времени осматривать тела не было, поэтому я, вытерев мечи от трупы гоблинов, опустился на корточки. Внимание! Вы и ваш фамильяр скрыты. Крадучись, пробираясь по коридору, дошел до ближайшей комнаты и остановился, чтобы подвести итоги и спланировать дальнейшие шаги. Как оказалось, выбрал я одну из спален гоблинов, на полу куча меха и шкур, а мебели или чего-либо еще совершенно не обнаружилось. Прислонился к стене в самом темном углу, замер, прикрыв глаза. Кошмарный час, кошмарный день. Я, конечно, неплохо прокачался, но постоянная опасность уже стала утомлять. Мне нужен был отдых, настоящий отдых, причем как можно скорее. Но, увы, не сейчас. Сколько гоблинов еще осталось? Как мне победить их всех? Я мог бы пойти по стопам страшных росомах, но сомневался, что смогу угнаться за зверями. Да и почему-то мне кажется, что они не обрадуются, если я отправлюсь за ними. Они не хотят моей помощи и, конечно же, в ней просто не нуждаются. Я сам по себе, у меня есть только фамильяр, который не факт, что полностью на моей стороне. Прислушался, нет, пока никто не идет. Похоже, звери успешно отвлекли на себя внимание, давая мне возможность немного перевести дух. Кумар, почему не появилось ни одного сундука с добычей? Спросил я тихо. Было до чертиков интересно, почему же я до сих пор не получил логически положенную мне награду. Я же сказал тебе, тренировка закончилась, проворчал Кумар. Сундуки с добычей не будут появляться так часто, как это было на первом этапе. Но игра предоставляла мне ящики с добычей в обеих моих предыдущих встречах, запротестовал я. После того, как я убил лучников и стражников, почему сейчас ничего нет? Я же убил уже многих. ХМПФ, фыркнул Кумар. Это были отчетливые сражения с явным началом и окончанием, а не как сейчас. Это может затянуться, и награда будет только когда умрут все гоблины или ты. Но, возможно, игра позже вознаградит тебя за старания. Не могу сказать, верю я Кумару или нет, но все же все признаки налицо, и все подтверждает грустную тенденцию. Интересно, вырезав всех, я получу какой-нибудь уникальный класс для мага, или что-нибудь не менее полезное, хотя может и не получу ничего, это запросто. По факту надо вырезать всех гоблинов, по крайней мере взрослых. Надеюсь, дети не попали наизнанку, по крайней мере признаков присутствия малышни я тут не видел, уже хорошо. Ладно, хватит рефлексий. Закрыл глаза и мысленно приказал системе открыть мои статы. Профиль игрока, Антон, уровень, 11, ранг, 1, текущее состояние здоровья, 100%, выносливость, 4 о, мана, 1 а, пси, 1 а, вид, человек, осталось жизней, 3, доступные атрибуты, 1 очко, сила, 0, телосложение, 0, ловкость, 4, восприятие, 8, разум, 0, магия, 0, вера, 0, классы, начальный класс, разведчик, базовый, средний класс, нет, высший класс, нет, черты, знакомые нежити, плюс 1 к рангу некроманта, ловкий, плюс 2 к ловкости, навыки, уклонение, текущее значение, 16, максимальное значение, 40, ловкость, базовая, скрытность, текущее значение, 26, максимальное значение, 40, ловкость, базовая, короткие мечи, текущее значение, 23, максимальное значение, 40, ловкость базовая, парные мечи, текущее значение, 18, максимальное значение, 40, ловкость, продвинутая, доступные слоты навыков, 2, способности, нет, экипировка, обычный воровской плащ, плюс 20% незаметности в темноте, базовые стальные короткие мечи, 2 шате, плюс 1 на урона каждый, содержимое рюкзака, 11 походных пайков, 1 фляжка с водой, 3 использованных отравленных дротика, 2 неиспользованных отравленных дротика, 5 пустых колб из-под зелий, 1 книга заклинаний призыва упыря, 3 простых целебных зелья, 1 камень базового класса лучник, 2 гоблинских коротких лука, 4 железных кинжала, 1 хаспальный мешок, 1 книга навыков владения тяжелым щитом, 1 среднее целебное зелье, низкий уровень выносливости, и с этим надо что-то решать. Есть не хотелось, но я все равно достал походный пайк и принялся жевать. Блин, навыки развиваются плохо, у меня явный дисбаланс раскача, я постоянно использую скорее восприятие, которое не является моим классовым атрибутом. Не менее грустно, что у меня нет навыков, основанных на восприятии. Блин, было бы у меня что-то типа острого глаза, да и экипировка оставляет желать сильно лучшего, насколько я видел в лагере бандитов, у остальных снаряжение гораздо лучше по качеству и балансу. Печальная история, скорее всего я один из самых фактически успешных игроков, сумевших достаточно серьезно поднять уровень, весь опыт за убийство шел мне. Так, надо заканчивать с повышением восприятия, а то мне высокое ночное зрение рано или поздно выйдет боком из-за отсутствия силы или ловкости. Добавить очко в силу, а то последний меня как-то слишком легко одолел. Только вот одно очко атрибута не решит проблему, даже если я вложу его в силу или выносливость, которая тоже не помешает. Я вздохнул. Слишком много вариантов и недостаточно очков. Обдумав ситуацию еще несколько минут, я пришел к выводу, что на данный момент имеет смысл использовать свои сильные стороны. Инвестиции в другие атрибуты могли бы подождать до тех пор, пока я не приобрету для них какие-нибудь полезные навыки. Ваша ловкость возросла до 5 уровня. Был еще один вопрос, который мне нужно было обдумать, прежде чем двигаться дальше. Камень класса лучника. Да, он базовый, но все же нужно внимательно его изучить, прежде чем принимать решение. Итак, начнем. Я сделал запрос системе. Лучник, базовый класс, который наделяет игрока 3 навыками. Ношение легкой брони, кинжалами и навыком владения оружием дальнего боя по выбору игрока. Этот класс также постоянно повышает ваш атрибут восприятия на плюс 1 и ваш атрибут ловкости на плюс 1. На данный момент класс мне бесполезен, стрелять из лука в полуосвещенных или почти темных тоннелях смысла особого нет, тут даже особенно крутое восприятие не решит проблему. Единственный плюс класса – возможность ношения легкой брони, которой тут достаточно. Блин, была бы возможность потом удалить мусорный класс, я бы, наверное, выбрал бы сейчас лучника, но особого смысла в подобном решении не было. Не стоит нагребать мусорных способностей просто потому, что есть такая возможность. Ладно, я должен думать не только о нынешнем моменте, но и о будущем. Конечно, у меня 3 жизни, так что в какой-то степени есть варианты начать сначала. Ладно, нечего разводить сопли и страдать фатализмом. Встряхнув головой, я доел паёк и, отбросив упаковку, поднялся. Пора двигаться дальше. Глава 24. Я скользнул обратно в коридор, настороженный и готовый к опасности, но поблизости никого и ничего не обнаружилось. Склонив голову набок, я напряг слух. Вдалеке что-то слышалось, но что именно, было непонятно, голоса там или крики о помощи убиваемых росомахами гоблинов. Выбрал направление, пригнулся и, продолжая прислушиваться, двинулся дальше по коридору. Подумав, двинулся на голос, посмотрим, что там. Взбудораженные гоблины могут и не заметить меня, даже если на них не напали прямо сейчас. По мере приближения я разбирал все больше. Голоса разделились, часть гоблинов что-то громко обсуждала, перебивая друг друга, кто-то обреченно бормотал, еще кто-то стонал. Это они что, собрались большой толпой в одном помещении, считая, что так безопаснее? Ну в какой-то степени да, убивать сразу многих на редкость рискованно. Хотя, посмотрим сначала, сколько их там вообще. Хотя интересно, конечно, с чего группа или отряд остановилась, а не двигается по коридорам в моих поисках. Отблески факелов уже бродили по стенам, Когда я наконец добрался до поворота, за которым явно и расположились гоблины, осторожно завернув, я увидел наконец будущих противников. Всего их было 8, двое скорее всего с тяжелыми ранами, лежали чуть в стороне, но довольно близко от меня и стонали от боли, двое явно караулит, ну по крайней мере, делают вид и внимательно всматриваются в сторону, противоположную от меня, а четверо сидят у оброненного факела, который почему-то так и не подняли, и спорят, перекрикивая друг друга. Я сам вглядывался в темноту, но не смог обнаружить никаких признаков росомах. Неужели гоблины следят только за стороной, куда убежали животные, не ожидая ударов отсюда? ХМ-группа достаточно потрепана, чтобы можно было попробовать закончить дело. Тем более раненые лежат в полумраке и действительно поодаль, так что, блин, не хочется убивать беспомощных, конечно, но все равно придется. Пожалуй, начнем. Осторожно вытащив меч, я присел и, убедившись, что навык незаметности активировался, практически пополз вперед. Внимание! 8 враждебных сущностей не смогли вас обнаружить. Внимание! Ваша незаметность возросла до 27 уровня. Я незаметно подкрался к двум раненым гоблинам. Оба были почти без чувств от боли. Отлично, им же легче. Аккуратно зажав первому рот, я быстро, но предельно аккуратно чиркнул его по горлу, стараясь не причинять лишней боли. Противник вздрогнул и замер, явно испустив дух. Отлично, теперь второй. Он явно не понял, что случилось с его товарищем, но тут мне не повезло. Как только я прижал руку к его рту, несчастный раненый резко распахнул глаза, что-то захрипев. Внимание! Враждебное существо обнаружило вас, вы больше не скрыты. Вот же, я успел провести ему мечом по горлу, но сразу умирать он не захотел, попытавшись заорать прямо мне в руку. Вот черт, что это? Прошептал один из сидящих у костра, кладя руки на свой топор. Подавив проклятие, я сильнее надавил левой рукой на гоблина, пока он, не издав ни звука, все же благополучно умер, напоследок еще раз мне подгадив, его конечности дико задергались, и кровь забрызгала меня со всех сторон. Внимание! Вы убили воина гоблина 3 уровня. Кто там? Крикнул один из сидящих у костра. Прищурившись, он попытался что-то рассмотреть в полутьме, но пока безуспешно. Отлично. Я замер на месте, стараясь не отсвечивать и даже не дышать, и все же добился своего. Внимание! Вы снова скрыты. Заткнись, дурак! Прошипел третий гоблин тому, кто кричал. Это должно быть звери, они возвращаются. Хватит тявкать, приказал последний, видимо командир. Иди и найди их. Но, несмотря на команду, никто из гоблинов не сделал ни малейшего движения в моем направлении. Страх заставил их окаменеть. Да хорошо тут росомахи прошлись, облегчили мне задачу. Внимание! 6 враждебных сущностей не смогли вас обнаружить. Внимание! Ваша незаметность повысилась до 28 уровня. Шли минуты, но меня все еще не обнаружили. Я почти чувствовал, как прокачивается навык незаметности, пока я нахожусь поблизости с потенциальными врагами. Медленно вытащил клинок, сместился в более удобную позицию, следя за гоблинами. Они все еще напряженно вглядывались в темноту, но не могли ничего заметить. Постепенно они расслаблялись, перестав так напряженно шарить глазами по стенам и вглядываться в темноту. Через несколько минут будущие противники наконец перестали стискивать оружие, и я решил продолжить действовать. Присев на корточки, я потратил секунду, чтобы изучить две свои следующие цели. Оба стояли ко мне спиной. Подобно 4 гоблинам, находящимся в безопасности на свету, эта пара пристально смотрела в направлении своих недавно умерших собратьев и не замечала опасности у себя за спиной. Идеальный момент, тут уже не так повезло. Резко подскочив, я прыгнул вперед и, схватив одного, практически отрубил ему голову. Второй успел отреагировать, панически дернувшись, но было уже поздно. Меч-то он поднял, но я успел первым, вовремя пробив и ему горло клинком, причем так, что он даже не успел закричать. Отлично. Внимание. Вы убили воина гоблина 11 уровня. Внимание. Вы убили воина гоблина 10 уровня. Внимание. Вы достигли 12 уровня. Внимание. Ваша способность уклоняться увеличилась до 17 уровня. Внимание. Навык парные мечи повысился до 19 уровня. Услышав лязг клинков и влажное бульканье двух моих умирающих жертв, четверо оставшихся гоблинов развернулись, подняв оружие. Соплеменники погибших усиленно вглядывались в темноту, но не двигались с места. Неужели не рискнут даже проверить? ХМ. Внимание! Четыре враждебные сущности не смогли вас обнаружить. Внимание! Ваша незаметность повысилась до 29 уровня. Как звери так быстро передвигаются? Прошептал один из гоблинов. Они настоящие демоны! Воскликнул другой. Вождь сделал большую ошибку, пытаясь приручить их, согласился первый. Шеф не дурак, шеф умный, возразил третий. Росомахи сильны, хорошие скакуны. Еще один гоблин хмыкнул. Походу, этот умнее остальных. Вождь, дурак, мы гоблины. Мы ездим верхом на варгах, не на росомахах. Теперь мы расплачиваемся за ошибку шефа. Угу, за ошибку вождя. Ну да, только вот никто из вас не подумал, прикрывая друг друга, пойти и посмотреть, что же случилось с товарищами. Неужели ни до кого из них не дошло, что такие сильные звери бы не стали прятаться? Хотя в принципе грех жаловаться, так их гораздо проще будет убить. Я бесшумно и предельно аккуратно обошел их, дожидаясь, пока факел наконец потухнет. В темноте будет проще. Интересно, а что заставило их вождя попытаться приручить росомах? Они же достаточно умны, так что убивать их соплеменников, а потом держать зверей в клетках, на что-то надеясь, видимо, или на навык рассчитывает, или у него просто нет мозгов. Хотя, конечно, я бы не отказался от таких быстрых и сильных помощников. Можно даже не в качестве скакунов, я и сам могу пройтись и даже побегать. А вот две такие машины для убийства в качестве соратников. Пока я размышлял, факел вспыхнул в последний раз и погас. Отлично. Глаза гоблинов округлились, и они взвизгнули от внезапного страха, когда надвигающаяся темнота поглотила их. Вот же тупые. Бормоча молитвы темным богам, они поспешно переместились так, чтобы стоять спиной друг к другу. Я чуть не фыркнул в голос, но все же с трудом удержался. Это их не спасет. Шагнув в сторону, я подобрал горсть камушков, которые и запустил в сторону. Они громко срикошетили в темноте. Все четверо обернулись и нервно зашептались друг с другом, пытаясь разглядеть угрозу, которая преследовала их из темноты, хотя и в неправильном направлении. Я выхватил один из своих клинков и бросился вперед. Первой моей целью стал гоблин, что стоял слева от меня. Я ухватил его свободной рукой за руку и резко потянул, выведя из равновесия. Противник закричал, а его напарники дернулись, не понимая, что происходит. Гоблин не смог устоять на ногах и с грохотом и мерзким криком рухнул на пол. Я выхватил второй клинок и слитным ударом вонзил в гада оба своих меча, вспарывая грудь. Крик оборвался, но медлить было нельзя. Вырываю клинки и толкаю ногой труп мерзавца прямо под ноги его подельникам. Оставшимися в комнате гоблины засуетились, орали друг на друга и не понимали, что им теперь делать. Они по-прежнему не могли меня видеть, но знали, что я уже совсем близко. Смерть, она всегда близко. Один из них выкрикивал бессмысленные приказы, а двое других вслепую размахивали оружием, пронзая клинками темноту. Но толку от этого было мало. Я укрылся в тени, плавно шагая, кружил коршуном вокруг безмозглой троицы, выискивая удобный момент. Наконец, когда я оказался на их противоположном фланге, появился шанс. Я перехватил клинки и бросился вперед, подныривая под размашистые удары оружием. Увернулся от диких и безмозглых ударов топора гоблина, что стоял справа от меня, сблизился и, используя инерцию, глубоко вонзил свои клинки в тело врага, после чего рванул снизу вверх, вспарывая его торс от бедра до грудины, словно цыпленка. Не жилец. Бью ногой по трупу, освобождаю тем самым клинки и толкаю тело прямо в несущихся на меня противников, а сам ухожу перекатом с линии удара. Когда труп напарника обрушился на гоблинов, они испугались и, побросав от страха оружие, кинулись прочь, но не тут-то было. Опыт лишним не бывает, только им моя помощь практически и не понадобилась. Паника зло. Глава 25. В слепом ужасе первый гоблин на полном ходу врезался в стену прохода, да так сильно, что он заткнулся и затряс головой, как деревянный болванчик. После такого удара он далеко не уйдет. Я не стал обращать на него внимания и рванул следом за его напарником. Второго гоблина, отягощенного доспехами, отсутствием мозгов, да еще и плохим зрением, поймать оказалось легко. Пролетев по земле, я с размаху накинулся на него, как коршун и повалил на землю. Дальше было дело техники. Сдвоенный удар в плохо защищенную спину, и сталь вонзилась в зеленую плоть. Гоблин затрепыхался, но жизнь быстро покинула его. Я поднялся на ноги и пошел обратно, нужно добить последнего зеленого. Когда вошел в комнату, обнаружил, что гоблин сидит на полу и беззвучно шевелит губами. Его бормотание было мерзким и скрипучим, слов совершенно было не разобрать. Молится, наверное, своим темным богам и шлет на мою голову громы и молнии. Я подошел ближе и встал прямо над ним. Гоблин не поднимал на меня глаз. Видимо, когда он влетел головой в стену, заработал приличный сотряс или даже легкую контузию, но мне было его не жалко. Милосердие, роскошь, которую я не могу себе позволить. Поднял клинки и ударил ими навстречу друг другу, сталь просвистела, и голова гоблина рухнула на пол, словно ножницами ее отчекрыжил. Навык владения оружием растет не по дням, а по считанным трупам. С каждым разом во мне все меньше остается жалости и человеколюбия к моим врагам. Мне нужно выжить и выбраться из этого дерьма любой ценой. Внимание! Вы достигли уровня 13 уровня. Внимание! Ваша способность уклоняться увеличилась до 19 уровня. Внимание! Навык парные мечи повышен до 20 уровня. Поздравляю, Антон! Внимание! Ваш навык владения мечами достиг 2 ранга. Внимание! Навык короткие мечи повысились до 24 уровня. Я облегченно выдохнул, прислонившись к стене и чуть расслабившись. Навыки и уровень растут, но я убиваю все больше, и не могу сказать, что этот факт меня радует. Как же я надеюсь, что в финале не придется убивать беспомощных женщин и детей. «Молодец, Антон», — сказал Кумар с одобрительным смешком. «Ты действительно великолепный убийца, не так ли?»